И еще от того, что чужак этот прибыл явно не во главе богатого каравана, а совершенно один, и при том на ободранном тощем верблюде. Поэтому Лаван не захотел ронять свое достоинство, побежав слишком далеко навстречу новоявленному племяннику, с недоверием остановился, скрестил руки и стал ждать его приближения. И Яков прекрасно понимал это, со стыдом и болью сознавая свою нищету и жалкую свою зависимость. Ах, он явился небогатым посланцем, который мог шествовать уверенным шагом, обвораживая всех многошекельными подарками из своих вьюков и заставляя просить себя погостить лишний день или десяток дней. Он пришел с пустыми руками, бесприютным беглецом, который не может оставаться у себя дома и просит крова, и у него были все основания для робкой униженности. Но он сразу распознал хмуро стоявшего перед ним человека и понял, что было бы неумно показаться ему таким уж несчастным. Поэтому он спешился без особенной торопливости, подошел к Лавану со всем достоинством своего рода и чинно приветствовал его, сказав: «Отец и брат мой, Ревека, твоя сестра, в знак своего внимания к тебе, послала меня сюда пожить некоторое время под твоей крышей, и я приветствую тебя от ее имени, как и от имени Ицхака, ее и моего господина, а также от имени общих отцов, и призываю Бога Авраама хранить твое здоровье, а равно здоровье твоей жены и детей». «Я тоже», — ответил Лаван, который понял суть сказанного. «Ты, значит, в самом деле сын Ревеки?» «В самом деле», — отвечал Яков, — «я первенец Ицхака. Ты сказал это верно. Не смотри ни на мое одиночество, ни на мою одежду, которую солнце превратило в лохмотье. Уста мои объяснят тебе все это в должное время, и ты увидишь, что хотя у меня нет ничего, кроме главного, главное все-таки со мной, и что, обратись ты ко мне со словами «благословенный Господом», ты попал бы в самую точку». «Позволь же обнять тебя», — хмуро сказал Лаван, после того, как пастух Иерувоал передал ему эти слова по-тарабарски, и, положив руки на плечи Иакову, наклонился рядом с ним сначала направо, потом налево и поцеловал воздух. У Якова сразу сложилось весьма двойственное впечатление от этого дяди. Между глазами у него было несколько недобрых складок, и один его глаз все время щурился, а в то же время казалось, что как раз этим почти закрытым глазом он видит больше, чем другим открытым. Это дополнялось на той же стороне лица явно преисподним изгибом рта, угол которого в черной седой бороде паралично свисал, что походило на кислую ухмылку и тоже показалось Якову сомнительным. Вообще же, Лаван был человек сильный, его густые поседевшие волосы торчали и ниже затыльника, а одет он был в длинный до колен кафтан, за поясом которого торчали плетка и нож. Узкие рукава не закрывали ниже локтя жилистых рук. Они, как и его мускулистые ноги, поросли черно-седым волосом и заканчивались широкими, теплыми, тоже волосатыми кистями, кистями ограниченного кругом угрюмо-земных мыслей собственника, настоящей персти земной, как подумалось Иакову. При этом дядя мог бы быть даже красивым. У него были густые, совсем еще черные брови, мясистый нос, продолжавший линию лба, полные, заметные в бороде губы. Глаза Рахиль унаследовала явно от него. Яков установил это с тем смешанным чувством узнавания, растроганности и ревности, с каким знакомишься с наследственными чертами и естественной историей дорогого тебе существа. Знакомство это радостно, поскольку позволяет нам проникнуть внутрь этого существа и как бы увидеть его насквозь, но чем-то с другой стороны и оскорбительно, а потому наше отношение к таким прообразам представляет собой странную смесь уважения и неприязни. Лаван сказал: «Ну что ж, добро пожаловать, вступай за мной, чужеземец. Хочу верить по праву моим племянникам. Нашлось ведь у нас когда-то место для Элизера, нашлись ведь солома и корм для его 10 верблюдов.